Глава 29. Для меня новый учебный год начался не с посещения академии или похода на аукцион Суворовых, который я, к сожалению, пропустил из-за разбирательств в Германии, а со встречи с друзьями. Инициатором встречи на этот раз стал я, сняв один очень известный и дорогой ресторан в столице. Все-таки мы 3 месяца не виделись друг с другом, и это надо было исправлять. Да и надо было соответствовать положению своего рода. Иначе я бы выбрал место попроще. Благо, все оказались свободны, и мы весело провели время. После того, как мы закончили с дегустацией всех блюд, коих было больше 15, ребята принялись делиться тем, как они провели это лето. Я рассказал, как побывал в Египте и Германии, как меня вызвали на дуэль и как меня несправедливо обвинили в смерти Бритера. О событиях в Ливии пришлось умолчать, поскольку я подписал документ о неразглашении. Да и я не хотел, чтобы друзья лишний раз переживали бы за меня по этому поводу. Ну и о наших отношениях с Алисией я тоже умолчал. Все-таки это уже личное. Да и сложно это назвать отношениями, когда девушка сама не искала в этом ничего, кроме приятно проведенной ночи. Тут она сразу расставила все акценты, чтобы я даже не думал в ином ключе. Ребята посочувствовали моей удаче, после чего взял слово Борей, вместе с Робертом и Даниэлем. Они рассказывали, сколько мороки доставляли упертые литовские аристократы, не желавшие соглашаться с очевидно выгодными условиями, которые им предлагали. Там была, конечно, еще конкретика об их деле, но я, честно говоря, все пропустил мимо ушей, так как мне это было не слишком интересно. Один Даниэль выглядел счастливым из этой троицы. Он за это лето посетил не меньше 50 дуэлей и, ко всему прочему, опробовал практически всю литовскую кухню, также прихватив оттуда редкие ингредиенты для собственного пользования. У Владислава и Никиты тоже оказалась забавная история. Их вдвоем, вместе со своими слугами, послали на совместную миссию, причем не абы куда, а в Центральную Африку. На общий вопрос, что они вообще там делали, выяснилось, что они договаривались с местными правителями на поставку каких-то редких руд, которые добывают только на их землях в Российской империи. Только все закончилось тем, что их невольно ввязали в гражданскую войну, которую они на протяжении практически 3 месяцев пытались закончить миром. В общем, каникулы у них были напряженными. А я-то думал, что только моя удача так благосклонна ко мне. Хотя сам Волков в этой ситуации выделял один большой плюс. Они стали заметно сильнее, зачастую сражаясь не на жизнь, а на смерть. Из-за этого ему не терпелось повторно бросить вызов мне, Роберту и Даниэлю. С последним он хотел проверить свои новоприобретенные навыки копейщика. Вот ведь неугомонный человек. Говоря про новоприобретенные навыки, Арис также отличилась. Она основательно закрепилась на 3-м круге маны, и благодаря закрытой тренировке девушка, по ее словам, в полной мере отточила родовую технику меча. Ко всему прочему, она уже более чем наполовину сформировала 4-й круг маны и поэтому планировала в следующем году войти в 10-ку лучших студентов на турнире и в общем рейтинге Академии. В том, что Айрис без особых проблем добьется этой цели, я не сомневался. Двустихийный маг — это мало того, что редкость, так еще и очень большая сила. С учетом, разумеется, ее правильного раскрытия. Если прибавить к этому природный талант девушки и ее упорство, то она вполне сможет стоять наравне с лучшими из лучших. После них со своей историей выступила Снежана. Для нее лето прошло незаметно, и она внезапно решила преподнести мне сюрприз, подарив все заметки с лекцией именитых ученых, которые она посещала. С учетом того, насколько дотошной была девушка в таких вопросах, то не стоило сомневаться, что заметки были не только по теме, но и дополнительно расширены со ссылками на иные источники. Я с радостью принял подарок и, мягко говоря, удивился, когда увидел у нее в руках распечатанный фолиант на 2000 страниц, причем написанный самым маленьким шрифтом, который вообще можно придумать. Кто-то определенно увлекся. Снежана, конечно, призналась, что делала все заметки с помощью ноутбука, но даже так мне страшно представить объем выполненной работы. Под конец своими историями поделились Рязанский и сестры Друцкие. Первый оказался немногословен, поскольку выполнял секретное задание рода и мог только поделиться тем, что был в Британской империи и ловил одного очень опасного преступника, который как-то увязался с делами его рода. Друцкие же в основном занимались тем, что готовились к предстоящему турниру. Для девушек он должен был стать последним, поскольку в следующем году у них не было бы возможности выступить на нем. А затем шел выпуск из академии. Поэтому требовалось показать себя как можно лучше и, само собой, занять призовые места. Я в этом году в турнире выступать не мог, но пообещал прийти и поболеть за ребят, как они до этого болели за нас. Они, разумеется, поблагодарили меня и остальных за поддержку, после чего разговор перетек в другое русло. Светлана предложила мне, Айрис и Владиславу выступить в качестве спарринг-партнера для нее, Софии и Геневарда, чтобы лучше подготовиться к турниру. Я поначалу удивился такому предложению, поскольку в академии были другие кандидаты получше меня в этом ключе. Я все-таки в первую очередь был заклинателем, и бой против меня сводился к одной тактике — сократить дистанцию и вступить в ближний бой. Так магические навыки особо не натренируешь. Однако, как объяснила девушка, им требовалось не столько тренировать магические умения, сколько отточить навыки боя и реакцию. А вот уж чего-чего, а у нас троих с ней все было очень хорошо, иначе на прошлом турнире мы бы не заняли тройку призовых мест. Немного подумав, я согласился, поскольку для меня это стало бы еще одной очень хорошей тренировкой, особенно учитывая, что за последние два месяца я не участвовал в подпольных боях, и меня должны были снять с таблички рейтинга. Как объяснил Вадим, тут имелись обходные пути решения вопроса, однако подпольные бои в последнее время стали приносить мне мало пользы. Достойных противников даже на четвертом круге маны для меня там уже не находилось, а пятый круг я возьму еще не скоро. Так что предложение девушки оказалось как нельзя кстати. Да и неплохо будет и дальше продолжать налаживать связи с ними. Мало ли где такие знакомства еще пригодятся. После этого разговор вновь перетек в новое русло. Тут уже Геневард делился тем, что нас, первокурсников, будет ждать на втором курсе, и как лучше всего поднять свой рейтинг. Слушал я парня очень внимательно, запоминая все тонкости, поскольку в этом году собирался войти в двадцатку лучших учеников Академии, или же хотя бы попытаться. Увы, как объяснил Геневард, больше всего очков можно было заработать на турнире, а без него забраться повыше станет куда сложнее. Так в основном и прошел наш вечер, после чего мои друзья стали расходиться по домам. Как-никак требовалось время, чтобы вновь влиться в прежний темп жизни. Последним, кто из приглашенных остался в ресторане, оказался Геневард. Сначала я подумал, что парень просто засиделся, однако у него, как оказалось, был ко мне разговор один на один. «Евгений, прежде всего хочу поблагодарить тебя за подаренный тобой кинжал. Он стал хорошим дополнением моей коллекции». Улыбнулся мне парень. Правда, из его слов следовало продолжение. «Однако, если не секрет, позволю знать, откуда он у тебя?» «Скажем так, я получил его в бою с одним очень непростым противником во время покушения на собственную жизнь. Рассказал я столько правды, сколько вообще мог в данной ситуации». «Вот оно что!» Задумчиво хмыкнул Рязанский, все так же щуря глаза, из-за чего было непонятно, куда именно он смотрит. «Выходит, ты знаешь, кому мог принадлежать этот кинжал?» «Есть догадки, в какой группировке он состоял, скажем так». Лицо парня нисколько не изменилось. «Интересное выходит совпадение». Только и ответил он. «Совпадение?» Тут уже я сложил руки на груди и приподнял левую бровь. «Скорее всего, преступник, на которого я охотился со своими слугами, и напавший на тебя, состояли в одной и той же группировке». На лице парня промелькнула хитрая улыбка, будто он о чем-то догадался, но не говорил мне. «Будь с этими людьми осторожнее. Члены этой группировки подозрительно активны в последние дни». «Приму к сведению», — коротко кивнул я. После этого я попрощался с Геневардом и вернулся к себе в поместье, чтобы отоспаться и крепко взяться за учебу. Следующие 3 недели прошли относительно спокойно, за исключением кучи контрольных работ. А ведь, казалось бы, я посещаю всего 2 факультета. С другой стороны, все это давало мне дополнительные внутренние очки рейтинга, поэтому каждую контрольную я сдавал на отлично, благодаря чему получал исключительно похвалу от преподавателей. Вроде мелочь, но это формирует мнение о тебе, и, глядишь, там со временем станут меньше ко мне придираться. С учащимися в академии тоже все стало легче. Конечно, в стенах по-прежнему гуляли обо мне не самые приятные слухи, но в целом я доказал свою силу на турнире и на экзаменах. Это уже не говоря про показательную дуэль с Пухляшом, чье имя я с трудом мог вспомнить. Поэтому никто нарываться со мной на дуэль не спешил, что меня полностью устраивало. Также свидетельством тому, что моя репутация заметно подросла, стали первокурсники из знатных родов, которые подходили ко мне с целью познакомиться и наладить связи. Я был не против, поскольку для остальных это также являлось показателем статуса. Так что оно того определенно стоило. Единственное, что меня до сих пор немного напрягало, полное бездействие Амелии по отношению ко мне. Я помнил, что она, вероятнее всего, состоит в альянсе с Дмитрием-младшим, пусть прямых доказательств этому у меня не было. Наверняка она на меня точила зуб, и то, что она не предпринимала никаких попыток досадить, имея при этом возможность все провернуть, вызывало вопросы. Я видел только 2 причины этому. Либо старший брат запретил до поры действовать против меня, либо же она тоже усердно подготавливалась к турниру, и ей просто не было дела до козней. Близнецы также почти никак не проявляли себя за эти 3 недели. Разве что мы несколько раз встречались в парке, и я ловил от них короткие презрительные взгляды. Однако на этом все и заканчивалось, подходить братья не спешили. Про совместные тренировки с Геневардом, Софией и Светланой я не мог ничего особенного сказать. Они оказались продуктивными лично для меня. Мое мастерство меча и понимание, как нужно противодействовать воинам, росло с каждым днем. Большего от этих тренировок мне и не требовалось. Так и проходили мои безмятежные деньки, пока вдруг Снежана не решила пригласить меня прогуляться с ней по магазинам, а затем посетить кино, что было достаточно смело не только для аристократки как таковой, но и в целом для столь скромной девушки. Так что отказать ей в этом я просто не мог.